При последних словах бывшего станичного атамана старик заерзал на скамейке и стал беспокойно озираться по сторонам. «Смелые ты речи держишь, Яков Федорович! Как бы не услыхал, не равен час кто-нибудь!» «А ты, земляк, не боись!» — дерзко усмехнулся собеседник. «Не боись! Тебе, гутарю, потому что, ежели жить нам доводится один только раз, то какая же нам цена, когда и говорить, и думать разучимся? Какие ж мы тогда казаки? Сыны Дона Вольного, скажи мне на милость! Ты на донские степи лучше оглянись, земляк! Стон по ним идет! Богатые станишники так голодьбу подмяли под себя, что многие боевые казаки по миру пошли! Господь терпел и нам велел, — вставил было Сергей Андреевич. Господь! — вскричал Изучеев, и в его карих глазах заметались стайками яростные искры, будто кресалом высеченные. Я не верю Господу Богу, и в заповеди Его не верю, и в лик Его восковой тоже. И что получается, земляк? Заповеди у него хорошие, да только кому они служат? Кто их наизнанку умело выворачивает, чтобы несчастную голодьбу разорять? Богатеи, домовитые, да и купцы, вроде тех, вровень с какими ты в свое время встать хотел, пока они тебе все карманы не вывернули. А, по-моему, ради святого дела все должны трудиться. Стал упрямо перечить Якушев. Ты же вот трудишься. То есть как это? Даже опешил Яков Федорович. Собор-то своими руками строишь, хоть Бога особенно и не почитаешь? Ну, знаешь ли, золотой мой земляк, мало ли что. Собор — дело иное. Он не только для верующих созидается. Это же какое украшение города будет! Как бы музей какой, что ли? А потом и другое возьми во внимание. Я тут не молюсь, поклонов никому не отбиваю. Я тут деньгу на прожитие заколачиваю. Вот заработаю впрок маленько и переметнусь еще куда уже не по церковному, а по мирскому делу. Надо же как-то существовать бывшему атаману станицы Кривянской. А ведь до Бога высоко, до царя далеко. Покорность и смирение — вот что главное в жизни, почтеннейший Яков Федорович. Попробовал было его урезонить Якушев, но тот гневно в ответ ему возразил. А вот погоди, народятся на Дону новые Кондрати Булавины да Стеньки Разины, они покажут покой и смирение. Изучив, яростно мотнул головой и, буркнув «До свидания, земляк!», побрел домой. Сергей Андреевич долгим взглядом проводил его ладную, крепко сбитую фигуру. Под Пасху разом позвали горожан к заутренней Александра Невская, Никольская, Троицкая, Михаила Архангельская, Успенская и все другие новочеркасские церкви. Дружно затрезвонили самые маленькие колокола. Тотчас же им вторили колокола среднего калибра, и, наконец, вплелись в этот хор большие, величавым басом стали раскатывать свое внушительное и неторопливое «бам-бам». Город будто помолодел, посветлел и оживился. До праздника еще оставалось порядочно времени, но улицы быстро теряли деловой вид. Нарядные витрины всех магазинов уже манили к себе прохожих. У входа в театр яркая афиша приглашала обывателей на праздничное представление. В скверике, что был разбит перед атаманским дворцом, на деревьях и столбах развешивались десятки разноцветных фонариков для иллюминации. И только в недрах строящегося собора еще кипела работа. Когда Яков Федорович Изучеев в новой синей косоворотке подошел с Наденькой к скамейке, на ней уже сидели в меру своих возможностей приодетые отец и сын Якушевы. На Саше была видавшая виды, но постиранная и отутюженная гимназическая форма. Зато фуражка была на самом деле новой. Лакированный козырек так и сверкал. На Ацеева ладно сидела классическая тройка, чуть-чуть отдающая запахом нафталина. Облысевшую голову венчал черный цилиндр, приобретенный им еще во времена купеческого процветания. Александр и Надежда ласково улыбнулись друг другу, и девочка весело объявила. «А ты знаешь, Саша, у меня опять задачка не получается. Ты ведь убедился, что я в математике тупенькая. Решит за меня?»